Глава 7. Я сидел в кабинете Петра и пил кофе. По мне, так напиток был как минимум не хуже того, которым я лакомился здесь зимой. «Ну как?» — взволнованно спросил Петр, внимательно наблюдая за выражением моего лица. «По-моему, отменно!» — ответил я, прицокнув языком. «Серьезно?» — он недоверчиво поднял бровь. «Серьезно! Более чем!» — кивнул я и сделал очередной глоток, поглядев в окно. Летом поселок выглядел еще более привлекательно, чем зимой. Под окнами домов разбили цветочные клумбы, все газоны ухожены, трава подстрижена. Кстати, как они добились этого? Электрические газонокосилки или ручные косы? Справа блестела лента реки. Ребята с Олей пошли на пляж, и я планировал к ним присоединиться, как только побеседуем с Петром. 2,5 года, улыбнулся Петр. Хорошо, что я начал эксперименты до того, как все это началось. Иначе всем точно было бы не до кофе. А так, похоже, у нас будет частичка той, старой жизни. Конечно, до промышленного производства еще далеко, но, думаю, годика через 3... Он мечтательно закатил глаза. Блеснули стекла очков, отражая солнечные блики. «И как ты на все время находишь?» – удивился я. «Сложно», – вздохнул директор. «Очень сложно. Я же теперь не просто наемный работник в коммерческой организации. У меня теперь официальный статус главы поселения. У нас даже выборы были, представляешь?» «Вот как? Что ж, поздравляю!» «Да уж, было бы с чем. Но в новом статусе проще переговоры вести. Знаешь, когда мы только начинали, пределом мечтаний для меня было запустить производственный цикл по низким технологиям и не остаться без электричества на ближайшие пару лет. Хоть как-то. А теперь вот, глянь, чего делается!» Он не без гордости указал за окно. И действительно, предприятие, когда-то задуманное как исключительно аграрное, быстро прирастало различными производствами. От мини-заводов по производству удобрений и кирпичного заводика до специализированных комбинатов по ремонту сельхозтехники, где уже в ближайшее время планируют наладить производство первых сеялок. Народу в поселке тоже стало гораздо больше. Вдоль реки вырос целый микрорайон новых двухэтажных кирпичных домиков. На каждом довольно большая труба. Что ж, так куда проще на первое время, чем тянуть коммуникации. «Получается больше?» – уточнил я, провоцируя его на рассказ. Мне действительно было интересно. «Намного!» – утвердительно кивнул Петр. «Не перестаю удивляться, что уцелело так много. Хотя, знаешь, еще несколько месяцев хаоса, и многое было бы не спасти. Так что будем считать, нам повезло». «Как люди?» – спросил я. «Справляешься? Ситуаций разных не бывает?» Петр вздохнул и опустил глаза. «Ну как не бывает? Бывают, конечно. Люди остаются людьми. Тут недавно решили официально разрешить торговлю спиртным. Мол, продолжение практик индивидуального самогоноварения создает больше рисков, чем государственный контроль над этим делом. Вроде бы разумно все, так? Даже я поставил свою подпись, когда выносили решение на обсуждении поселковой думы. Только вот не учли, что народ еще в себя не пришел. Времени-то всего 1,5 года прошло. А из новеньких многие семьи потеряли, родных, близких. Кто-то успел по подвалам посидеть с маленькими детишками. Вот и...» «А что такое? Перепились? Начали дома громить или что?» – спросил я. «Да если бы! Начали шпионов ловить!» Петр снова вздохнул. «Все вспоминали ту историю с поездом. Байки широко в народе разошлись, обросли разными подробностями. И вот на пьяную голову мужики из станкостроительного, из Каменогорска решили, что уцелевшие железнодорожники из-под Кинеля якобы навели на свой собственный город ракету. Ну, то есть не все они, а спрятавшиеся среди них тайные агенты противника». «Ясно», — кивнул я. «И что, сам разбирался?» «Да какой там? Твои коллеги подключились. Ты вообще в курсе, что у нас тут полноценный отдел работает?» — улыбнулся Петр. «Нет, не в курсе. Вот так сюрприз, однако». «Ну вот, посчитали, что мы становимся стратегическим предприятием, нуждающимся в особой охране. Моей личной безопасностью, кстати, отдельный специально выделенный человек занимается, представляешь?» Я обратил внимание на мрачного типа в штатском, который сидел внизу, даже не думая скрывать кобуру под мышкой, но подумал, что это кто-то из новеньких безопасников чудит. «Серьезный подход», — кивнул я. «Да уж. Плохо, что такие меры народ раздражают. А люди сейчас, сам понимаешь, нервные». «В общем, если хочешь знать мое мнение, лучше потерпеть», — сказал я. «Ходят слухи, что на специалистов охота объявлена», — сказал Петр. «Но я, блин, какой специалист? Ни инженер, ни ученый, просто менеджер». «Видимо, справляешься очень хорошо». Я подмигнул ему и сделал еще один глоток кофе, который заканчивался удручающе быстро. Заметил, что график подачи электричества и воды расширили. «Откуда энергия?» «Кажется, я тебе еще зимой говорил, что есть вариант на уголь перейти», — ответил Петр, вздохнув. «Да, не экологично, и зимой у нас будет много черного снега. Хоть ребята и пытаются сейчас какие-то фильтры наколхозить, но в целом ситуация уже не критическая. На складе предприятия, который мы обнаружили, нам на несколько лет запасов угля хватит. А там, глядишь, газотранспортную систему поднимут. Это вроде как сейчас в приоритете, как я слышал». «Было бы здорово», — согласился я. «Значит, вы тут у нас на недельку?» — Петр потянулся. «Хорошо бы на рыбалку сходить, но твердо обещать не могу. Завтра-послезавтра очередная приемка беженцев. На самотек такое не пустишь». «Кстати, как с кадрами дела? Врачей нашли?» «Нашли. Ну, не таких хороших, конечно, как Оля, но вполне справляются. С прошлого месяца даже стоматолог есть. А то совсем беда началась. Только вот с препаратами приходится воевать. Из складов НЗ не допросишься. Какие-то нормативы напридумывали». «Что поделать? С фармпромышленностью сейчас сложно. Я слышал, что в прошлом месяце вывозили уцелевшее оборудование из промышленного кластера под Питером. На месте восстановить производство было невозможно. С логистикой большие проблемы. Кругом красным красно. Вот вроде к осени должны смонтировать. Говорят, 80% списка жизненно необходимых препаратов там можно будет производить». Про это предприятие я слышал от Ольги. Она в бункере хотела на работу устроиться, но ей предложили контракт военнослужащей и сразу сказали готовиться к командировкам. На семейном совете мы решили отказаться, но неофициально. Она приходила в санчасть помогать штатным врачам, да и просто пообщаться с коллегами. «Хорошо, если так. Лекарства – это очень важно. Людям нужно почувствовать мощь государства, а медицина – один из лучших способов ее показать». Он сделал паузу и посмотрел мне в глаза. «Слушай, а что это мы все про меня да про наше хозяйство? Что у тебя-то происходит? Как служба идет?» «Да как у нас служба идет?» – улыбнулся я. «Все как обычно. Отучился вот, переподготовку прошел. Сейчас отпуск дали перед назначением уже на штатную должность». «О, вот как!» Петр удивленно поднял бровь. «Даже странно. Чему тебя еще научить можно было? Или ты специальность поменял?» «Да нет, все тоже. Но я же на гражданке сколько лет прожил. Без переподготовки не положено». «Ясно. А чем заниматься-то будешь?» «Ну как чем? Обеспечивать безопасность», — улыбнувшись, ответил я. Петр вдруг понизил голос и наклонился вперед. «Тут слухи ходят, что наши готовят экспедиционный корпус», — сказал он мне на ухо. «Ты как? Не туда пойдешь?» Я улыбнулся. «Нет, у наших и в стране работы еще надолго хватит», — ответил я. «Это хорошо», — одобрительно кивнул Петр. «А можно поподробнее про этот экспедиционный корпус?» — спросил я. «До меня не доходило ничего. Учебка, все дела. Изоляция». Петр огляделся, будто бы хотел удостовериться, что в его кабинете не появилось вдруг посторонних. «Да вроде наши собираются за океан», — так же тихо сказал он. «Там гражданская идет. И будто бы по каналам связи наши договорились с одной из сторон о поддержке». «Даже так?» «Сам как считаешь, реально?» «Честно?» Я посмотрел ему в глаза. «Думаю, что не до этого нам. Разбираются сами у себя, вот и пускай разбираются». «А вот про них еще более тревожные слухи ходят». Петр снова воровато оглянулся и придвинулся ко мне еще ближе. «Будто бы те все никак не хотят нас в покое оставить. Да, ядерные арсеналы уже использовали. Да, нормальный экспедиционный корпус для оккупации не наберешь. А в Европе сплошная красная полоса вдоль наших границ, да и хаос. Но кроме ядерного, говорят, они еще более продвинутое оружие разрабатывали. «Это какое же?» — скептически спросил я. «Биологическое», — ответил Петр. «Да ну! Смысл им выбивать остатки населения, если территорию захватывать просто нечем? Байки, я думаю». «Я и сам так считал», — продолжал Петр. «Но факт, что до последнего момента не кор шли. А теперь вот решили, что терять нечего». Наверное, в другое время от подобной конспирологии я бы рассмеялся. Но теперь, после всего того, что произошло во время моего выпускного испытания, мне было немного не до смеха. «А что? Откуда слухи-то идут?» – спросил я. «Надо бы на источники внимания обратить. А то сейчас, сам понимаешь, время такое. Потоки информации резко снизились. Любые новости на вес золота. Единственный источник – бюллетень правительства. Вот и появилось пространство для фантазии». «Так-то оно так», — вздохнул Петр. «Народ легко верит во всякую дичь, но о некоторых вещах не говорят, кому попало. Только если в доверие войдешь, заставишь поверить, что угрозы нет. В общем, такие истории я слышал от беженцев. Не сразу, а когда людей на честный разговор выводил. Причем, знаешь, когда распространяется слух, у всех, до кого эта байка дошла, картина примерно одинаковая. Да, с некоторыми деталями, но в целом всегда проглядывается единая история. А тут будто бы мозаику складываешь. Кто-то видел карантинные команды, кто-то общался с медперсоналом, который был задействован на ликвидации очагов. И что характерно, про массовую гибель людей никто не говорил. А вот про чудеса разные, вроде изолированных коммун-колоний, которые случайно обнаруживали внутри красных зон, слухи были. Вот я и решил спросить у тебя. Вдруг у ваших в курсе ситуации домеры уже принимают? Мне было бы спокойнее». Он испытующе посмотрел мне в глаза. «Знаешь, — ответил я, — даже если бы меры уже принимались, не думаю, что о них было бы широко известно. Тем более новым сотрудникам, которые и должность-то толком не приняли». Петр отвел взгляд. Посмотрел в окно. «Пожалуй, ты прав», — вздохнул он. «Слушай, — продолжал я, — если у тебя получилось народ разговорить, может, и здешние ребята из нашей конторы как-то в курсе? Как считаешь?» «Да не думаю», — отмахнулся директор. «Они попроще, в общем. Занимаются приземленными вещами. Я наблюдал за ними. Думал как раз обратиться по этому поводу, но потом решил не тревожить лишний раз. И без того работы хватает». «Это правильно», — кивнул я. «В наше время осторожнее надо с информацией». «Кстати, как свадьбу-то? Сыграли?» От резкой перемены темы я даже моргнул. «Не то чтобы я был в обиде, но, признаться, приглашение ждал. Даже на скромную церемонию. Но вы, видимо, решили вообще без этого обойтись, так?» Петр смотрел на меня, улыбаясь. «Нет», — ответил я, — «не сыграли. Я оформил иждивенчество. С бумажками таскаться времени не было совершенно. А так хоть тыл прикрыл, на случай чего». «Кстати», — директор хитро улыбнулся, — «в курсе, что по новому законодательству я теперь имею право заключать браки? А еще у нас батюшка свой появился. Вы же вроде православные, так?» «Это ты к чему?» — улыбнулся я. «Предлагаешь вас справлять?» «Ну а почему нет? Для нас дело не новое. Тут каждую субботу хоть кто-то доженится. Люди жизнь заново обустраивают, так что хорошее дело. И вообще с религией стало как-то серьезнее. Народ по воскресеньям и в церковь, и в мечеть ходит, проповеди слушают. И это правильно. В наше время нужны какие-то духовные ориентиры и утешения. Последнее так особенно важно». Он вздохнул. «Таких, кто не потерял кого-то из близких, у нас ведь и нет. А ведь даже кладбища нормального не устроишь. Многие в городах были, в красных зонах, куда до сих пор санитарные патрули не добрались. Да и как хоронят остатки оттуда? Братская могила в саркофаге, общий памятник, список фамилий. Сам, небось, видел, а?» «Блин, ну ты и умеешь подбодрить», — осклабился я. «Начал про свадьбы, закончил про похороны». «Ой, точно, свадьба же!» — Петр хлопнул себя по лбу. «В общем, мое предложение. Давай запишу вас на субботу. Тут две пары будут праздновать, одни с венчанием, одни по мусульманскому обряду. Ну, а вы как выберете?» Я поговорю с Олей, пообещал я. Но вроде идея и правда интересная. Мужиков позовем. Не забыл своих подопечных-то? Они теперь официальные сотрудники МВД. Володя, Костя, Аркаша. Да все, кого-то учить начал. Остальные их можно пригласить. Алиса с Женей недалеко живут. Там аэродром расконсервировали. При нем городок Времянка. Я могу им официальную радиограмму дать, чтобы начальство увольнительную предоставило. Сейчас это хорошо работает. Люди навстречу идут. Хорошо, кивнул я. Но сначала с Олей решу, ладно? Заранее ничего не делай. Да как скажешь. Петр развел руками. Старое обручальное кольцо я хранил в бумажнике рядом с фотографией. Я не стал носить его на цепочке или на другой руке, как иногда делают вдовцы. Зачем лишний раз привлекать внимание к своим обстоятельствам? Меня крестили родители, но особой религиозностью я никогда не отличался. Так, крестик носил да заходил иногда в церковь, свечки ставил, когда тоскливо становилось. Службы, бывало, заказывал в день смерти близких, на Пасху ходил на кладбище. Вот и сейчас мне показалось уместным зайти в здешнюю церквушку. Вроде как с Таней повидаться. Про сына рассказать, да про жизнь нашу, как она есть. А заодно разрешение попросить, чтобы там зла на меня не держало. Церковь построили на невысоком холме над речкой. Это было одноэтажное деревянное здание, все еще пахнущее струганной доской. Купола не было. Только небольшая будка с колоколом наверху, да крест над ней. Я подошел ко входу, перекрестился. Потом тронул увесистую деревянную дверь. С легким скрипом она распахнулась. Изнутри пахнуло ладаном и домашней выпечкой. Я вошел в помещение. Справа от входа, за небольшим прилавком, заставленным связками свечей, сидела бабулька самого благообразного вида. Увидев меня, она улыбнулась. «Ага, новенький! Ну, проходи, дорогой, проходи!» «Так зашел, али договориться с батюшкой надобно. За здравие, за упокой, тут-то записочки оставить можно». Она кивнула на прилавок, где чуть в стороне от свечек лежал пружинный блокнот и ручка. «Да можно и оставить, пожалуй», — кивнул я. «За упокой мне. Мать, а почем свечечки будут?» «Так ни почем у нас, сынок», — улыбнулась бабуля. «Коммун на храм содержит. Вот и решили, что дополнительно ничего сверх не берем. А кому надо, так сами приходят и берут. Я тут для порядку, да записки собираю». «Ясно», — улыбнулся я. «Ну, спасибо, что ли?» «Да на здравие, дорогой, на здравие», — кивнула бабуля, потом, видимо, вспомнила, для чего я сюда пришел, опустила взгляд и добавила. «Помоги, Господь». Я оставил записку. Потом взял две свечки и вошел в храм. А одну свечу поставил у святого распятия, как полагается. Помолился за упокой. Вторую — у святой Татьяны. После молитвы я постоял какое-то время, глядя на пламя свечей, прислушиваясь к своим ощущениям. На душе было спокойно. Солнечные лучи пробивались сквозь окна под небольшой колоколенкой, наполняя внутреннее помещение храма теплом. В этот момент за спиной уже знакомо скрипнула дверца. Я оглянулся. В помещение вошел батюшка в черной рясе. Я улыбнулся ему, кивнул и подошел ближе, чтобы поздороваться. И только вблизи я узнал Женьку, друга, который ехал в поезде, когда все случилось.